Только, может быть, к некоторым бесстрашным воинам он испытывает симпатию, наподобие братских чувств, ибо сам он очень смелый человек, а к вам у него отношение особое. Ну, конечно, он строит на вас свою карьеру, но дело не только в этом. Будучи человеком с моралью флебустьера, он ценит людей чистых и интересуется ими, как диковинкой. Впрочем, и развращать таких людей доставляет ему особое удовольствие. Вы только подтвердили то, что я думал в отношении моего гувернера. Теперь меня интересует ваше мнение о его высокопревосходительстве Иване Ивановиче. Это хороший человек, посвятивший себя общественному служению. И я уверена, что вас он искренне любит. Одно неприятно в нем. Уж слишком он тщеславен. А как ко мне относится государыня? Она, конечно, любит вас, но не просто вас, а свою надежду, связанную с вами. И это отношение может резко измениться, если вы не оправдаете ее надежд. Как интересно с вами беседовать. Ну, а что вы думаете обо мне? О, дорогой мой господин Алексей, вы по натуре дитя, и таким, наверное, останетесь всю жизнь. Вас даже Рибас не переделает. Вы умны, но плохо разбираетесь в людях. Вы не замечаете их недостатков, несмотря на всю вашу подозрительность, внушенную вам вашим горьким опытом. Волшебница! Расскажите-ка теперь о том, что вы сами за человек. О, это гораздо менее интересно. Но правда, я особо странная. Во мне больше германских, чем французских черт. Я уже говорила вам, что я мечтательница. Я люблю уединение. С трудом привязываюсь, но уж накрепко. Безумно любила свою покойную мать. Сейчас больше всего люблю мою сестру. Честно исполняю свои обязанности в Смольном и стремлюсь, чтобы мои воспитанницы были, возможно, лучше. Любили вы когда-нибудь? Нет, я по натуре холодна. Но это, наверное, до поры до времени. А как вы ко мне относитесь? Я весьма удивляюсь себе, что после столь кратковременного знакомства так разоткровенничала с вами. Но это не даром. Мы, наверное, нашли друг друга. И вы мне теперь будете как брат. Вы не можете на мне жениться. Да я и не думаю о замужестве. Но если все-таки Бог мне пошлет жениха, то этот жених должен быть мне ровней. И так только дружба. Поистине вы странная девушка, улыбаясь, ответил Алеша. Однако знайте, каков бы я ни был, но я по натуре солдат и умею покоряться, в особенности даме. Через несколько дней Алексей Григорьевич снова поехал в Смольный. Бобринский ехал один, без сопровождения Рибаса. Отныне ему это было разрешено. Бала не предвиделось, да юноша и не жалел об этом, ибо искал уединения с Розой и надеялся застать ее в гостиной. Алексей Григорьевич не ошибся. Роза сидела на том же самом месте, где он впервые увидел ее. Рядом с Розой на канапе сидела ее сестра Марианна, очень похожая на Розу, только более румяная и живая. «Как я вам благодарна, господин Алексей, что вы развлекаете мою сестру!» — сказала Марианна. «Мне кажется, что ваша сестра не нуждается в собеседниках», — возразил юноша. «Ей и одной хорошо. То же самое и она мне говорит. Но я ей не в состоянии поверить. Мне это кажется противоестественным». Марианна нежно обняла сестру и быстрым шагом удалилась. Алеша сел рядом с Розой. Она взглянула на него, и в глазах ее вспыхнула тревога. «Я вижу, что у вас озабоченное лицо, господин Алексей. Что-нибудь случилось?» «Да, мадемуазель Вотрень, Вчера умер Шкурин, и, к моему величайшему огорчению, мой крестный не пускает меня на похороны. Иван Иванович говорит, что я теперь уже никакого отношения не имею к Шкуриным, и что мое присутствие на этих похоронах было бы неудобно. Но разве я могу забыть Василия Григорьевича?